Глава 17. Ева. Никита позвонил через 15 минут после того, как ушел. Поинтересовался планами на вечер. А когда узнал, что я встречаюсь с друзьями, напросился пойти со мной. Я не стала отказываться. И вовсе не потому, что не смогла устоять перед его обаянием и настойчивостью. Я бы устояла, если бы было нужно. Но нужно ли? Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, зачем мне Никита, но интуиция подсказала, что для чего-нибудь он обязательно сгодится. И он пригодился. В кафе, где мы договорились встретиться с Ленкой и Шуриком, обнаружился еще и Дэн, любитель поить девушек пиноколадой, а потом лапать за все места. Я не сказала, что приду не одна, и у всех были слегка обалдевшие лица, когда я заявилась под ручку с новым парнем. Самое обалдевшее лицо было у Дэна. Он что, еще на что-то надеется? Это он зря. «Привет», — обратилась я к нему. «Соскучился?» И демонстративно прижалась к Никите. Тот не растерялся, обнял меня и пристально уставился на Дэна. «Ого», — пробормотал Дэн. Стушевался под взглядом Никиты, выбрался из-за столика и исчез в неизвестном направлении. «Что ж, теперь я знаю, что способность пронзать взглядом насквозь передается по наследству. Знакомьтесь, это Никита», — представила я младшего родственника грозного Зевса. «А это Лена и Шурик». «Я Алекс», — поправил меня любитель пирсинга. «А я Никитос». Ленка таращилась во все глаза и посылала мне беззвучные сигналы. «Кто это?» «Позже», — также глазами ответила я ей. «Что это был за перец?» — спросил Никита о Дэне, интимно наклонившись к моему уху. «Он недавно получил от меня по морде». «Так он за добавкой приходил?» «Похоже». «Эх, надо было добавить. А за что получил?» Распускал руки. «Ого, ты жестока! А ты думал?» Я, в общем-то, так и подумал с самого начала. Как я и предполагала, было весело. Алекс и Никита наперегонки острили, выпендривались и пускали пыль в глаза, как это обычно делают парни в присутствии девушек. Когда мы с Ленкой удалились попудрить носики, она напала на меня с вопросами. «Кто это? Где ты его нашла? Он классный! И, не знаю, кажется ли мне, но он очень похож на этого, твоего!» «Он не мой!» — перебила ее я. «Он очень похож на Артура!» — все же завершила она мысль. «Никита его племянник!» «Вау! И он нравится мне гораздо больше!» «Еще раз! Вау!» Конечно, Никита вызвался меня проводить. Мы пошли пешком, это было долго, но забавно. За 2 часа мой новый знакомый рассказал мне всю свою биографию. Как оказалось, у нас с ним есть кое-что общее. Кроме ненормальных отношений с Артуром, но об этом позже. Так вот, выяснилось, что мы с ним родились и провели детство в одном городе. В общем-то, в этом нет ничего странного. Там же родился Артур, он же был студентом моего отца. Но Никита по этому поводу страшно возбудился. Стал называть меня землячкой и почти полез целоваться. Пришлось напомнить о печальной участи Дэна. Оказывается, когда Артур переехал в Москву и начал нормально зарабатывать, он перевез сюда своих сестер. Так Никита в возрасте 10 лет стал москвичом. И сейчас на него напала внезапная ностальгия по малой родине. «А помнишь нашу речку-вонючку?» — радостно восклицает он. И как бы невзначай обнимает меня за плечи. «Прикинь, помню. Я уехала оттуда 2 недели назад». «Круто! Я там в детстве чуть не утонул». «Ну и дурак». «Ага». Он смотрит на меня восхищенными глазами, и мне приходится вырываться из его объятий, чтобы избежать новых попыток поцелуев. Когда мы, наконец, добрались до моей квартиры, и он завел речь о зарядке, я сразу заподозрила обман. Но подумала, ладно, пусть зайдет. Поиграю с ним немного и выгоню. Спать пока не хочется, так хоть развлекусь. «Ну и где твоя зарядка?» — спрашиваю я Никиту. «А где-то здесь». Он ходит по комнате, демонстративно озирается по сторонам, падает на пол, заглядывает под кровать. А меня все больше терзают смутные сомнения. «Ты не находила?» Совершенно невинным видом спрашивает он. «Черная такая». «Не-а, не находила». «Странно». Я сижу на подлокотнике кресла и наблюдаю за ним. Если сначала я еще сомневалась, то сейчас последние сомнения исчезли. Зарядки нет и не было. Никита просто очень хотел зайти ко мне. Интересно, зачем? Я слышу стук. Стучат в дверь на границе квартир. Значит, это Артур. Он не ждет разрешения войти, вламывается через несколько секунд после стука. Я выглядываю в коридор, чтобы встретить незваного гостя. Я не видела его целую неделю, и мне кажется, что он как-то изменился. Не такой строгий, приглаженный и застегнутый на все пуговицы, как обычно. Но взгляд Зевса все еще при нем. Все-таки, когда видишь оригинал, копия сразу бледнеет. «Привет», — произносит Артур, пристально изучая меня своими грозовыми глазами. «У тебя есть яйца?» «Яйца?» — поражаюсь я вопросу. «Да, яйца. Извини за беспокойство, но очень надо». Я собираюсь пойти к холодильнику, но тут из комнаты появляется Никита. «А, вижу, что есть», — спокойно выдает Артур. «А что, твои уже совсем ни на что не годны?» — гогочет Никита. «Из моих омлет не получится, а вот из твоих — возможно». Артур в своем репертуаре. Даже когда несет заведомую дичь, выглядит серьезным и совершенно невозмутимым. «Пошли», — командует он Никите. «Куда?» — удивляется тот. «Делать омлет. Ты что, совсем охренел?» Артур подходит к Никите, берет его за плечо и тащит за собой. Тот пытается вырваться, но силы не равны. Никита выше, но Артур шире в плечах и мощнее. Он тащит своего младшего родственника, как пес тащит щенка. Легко и небрежно. Открывает дверь в свою квартиру и заталкивает его туда. «А как же яйца?» — спрашиваю я. Он оборачивается, еще раз окидывает меня своим грозовым взглядом и произносит. «Эти я тебе категорически не рекомендую». Дверь захлопывается. Я стою и растерянно пялюсь на нее. «Что это было вообще?»